Конец кошмара. 1. Я свалился на стул, который показался мне мелковатым, и щелкнул пальцами. В следующую секунду передо мной появился дневник Натаниэля, который я заблаговременно превратил в свое сокровище. К счастью, в этот раз мне не пришлось искать свечку. Видимо, Натаниэль уже вырос из фазы, когда обязательно нужно делать свои записи невидимыми чернилами. Белые страницы покрывали отчетливые синеватые завитушки. Обращаюсь к тебе, о, почивший. Я заранее оставил ему записку, в которой просил, чтобы он вел свои записи в том числе и для меня, чтобы мне было проще разобраться в происходящем во время своего следующего пробуждения. 3 дня прошло с тех пор, как мы, велением высшей воли, спаслись с острова, который отныне будет зваться гробницей королей. Все это время мы следовали на запад. Не было никаких сомнений, что теперь, когда лорды моря потеряли своих повелителей, конфедерация попытается это использовать, и что считанные дни оставались до момента, когда огромные стальные корабли начнут рассекать воды четвертого моря. Занятно читать историю, которая уже состоялась, в процессе. Первые несколько десятков страниц, несколько месяцев из жизни Натаниэля после моего прошлого визита представляли собой попытки собрать разрозненные пиратские флотилии и дать отпор конфедерации. Сперва они направились в стан короля Литургии. После смерти своего дяди у Крис больше не было причин скрывать свою личность, и она смогла открыто заявить о своих правах на престол. Разумеется, заполучить последний было непросто. У нее были соперники, другие претенденты. Были те, кто сомневался в ее притязаниях. И тем не менее посильная помощь Натаниэля, а также ее собственный пробивной характер позволили ей стать новой императрицей. Теперь главное было удержать эту власть, что, опять же, было проблематично перед лицом флотилии конфедератов. Последовало несколько сражений. Конфедерация использовала свои новые корабли. Пираты старались применять сокровища, которых у них было несколько больше, поскольку они проживали в более опасных водах 4 и 3 морей. В эти дни пригодился обильный запас песка лайма, который я оставил Натаниэлю. Последний сердечно благодарил меня за этот прощальный подарок. Если бы не он, может быть, дело закончилось самым печальным образом. В итоге конфликт разрешился внезапно. Дело в том, что в один момент уровень моря стал стремительно расти. Он возрастал и раньше, но сразу после происшествия на злополучной гробнице королей скорость подъема увеличилась в десятки раз. У меня было несколько предположений по этому поводу. Сперва, однако, следует дочитать рассказ Натаниэля. Вскоре стало ясно, что такими темпами море уже в самое ближайшее время поглотит всю оставшуюся сушу. В стане конфедерации начались раздоры, ведь они представляли собой альянс наиболее удачных стран прежнего мира, которым повезло избежать затопления. Теперь же число свободных мест в этой игре стало сокращаться. Первое время Адмиралтейству еще удавалось поддерживать подобие единства, но затем конфедерация стала распадаться на различные флотилии, которые воевали не с пиратами, но друг с другом. Это было и благом, и проклятием. Первое, потому что пираты смогли выдохнуть спокойно. Второе, потому что последние клочки сухи действительно погружались в морские пучины. Более того, начали расползаться всевозможные странности. Вскоре монстров, гигантских осьминогов, черепах и медуз, которые могли наэлектризовать воду на расстоянии сотен километров, стали замечать в границах 5, 6 и даже 7 моря. То и дело находили корабли-призраки, обыкновенные торговые суда, которые следовали безопасному маршруту, и все равно потеряли команду. Она испарилась, за исключением Юнги, который закрылся в трюме, и, как безумец, сидел обнимая колени и повторял единственную фразу: «Серый туман». Следовало что-нибудь сделать, и срочно, иначе в ближайшее время мир мог стать попросту необитаемым. Но что? Ответ был более чем очевидным. Вскоре остатки Адмиралтейства, пираты и прочие фракции забыли раздор и вложили все свои ресурсы, чтобы собрать великую экспедицию, которая должна была устремиться в самое сердце 7 морей, туда, где, по расчетам древних, находилась проклятая дверь. Это было путешествие в один конец, путешествие в сердце бездны, от которого зависела судьба всего мира. Кто же стал капитаном этой отчаянной экспедиции? Разумеется, его величество Натаниэль Тибериус Фердинанд, вернее, его бывшее величество. Некоторое время Натаниэль действительно был императором, причем не пиратским, а настоящим, сразу после того, как женился на Крис, которая наследовала корону своего отца. Потом они расстались, бывает. Именно после этого Натаниэль снова располнел. Трагичная история, особенно в его собственном переложении. Впрочем, они и остались хорошими друзьями, и Натаниэль. Конкретно эти строчки читать было болезненно, настолько явно сквозили они отчаянием, надеялся возвратить свою любовь. Сразу после своего героического возвращения с безумной миссии в сердце бездны, на этом моменте его записи плавно превращались в мое текущее окружение. Натаниэль расписывал остров, на котором находился прямо сейчас, небольшой клочок земли, который в свое время был в 10 раз больше, на самой границе Третьего моря, где он и его флотилия загружали последние припасы, данное поместье, садик, в котором я проснулся и прочие приготовления. Теперь и слова Дворецкого обрели для меня смысл. Все было почти готово. Наше отбытие, прыжок в бездну, ожидалось в самое ближайшее время. Теперь оставалось только ждать и надеяться на лучшее, на благоприятный исход Одиссеи, от которой зависела судьба всего мира. Я кивнул, закрыл книжку и откинулся на спинку стула. 2. Брюква 1. Я кивнул, закрыл книжку и откинулся на спинку стула. Затем поднялся на ноги, позвал Дворецкого и попросил, чтобы последний принес несколько десятков пустых бутылок. Когда указание было исполнено, я стал методично наполнять их песком лайма. В данный момент у меня было не так и много вариантов. Мне действительно следовало спасти этот мир, прежде чем делаться его божеством. Собственно, статус великого спасителя будем отличным подспорьем в этом отношении. К тому же у меня было смутное предположение, что великий потоп случился не просто так, что в этом прослеживалось влияние одного из них. В таком случае мне обязательно нужно было его остановить. Сделать это будет непросто, а потому следовало заранее совершить все возможные приготовления. После этого я временно покинул телесную оболочку. Мир немного помутнел, но и только. Он все еще был довольно четким. Я стал пробовать всевозможные заклятия. Первого круга, второго, третьего, но довольно скоро прекратил это занятие. Я заметил, а вернее сказать почувствовал, как моя мана постепенно разрушает материальный барьер этого мира. Колдовать здесь, все равно что отбивать чечетку посреди заледеневшего озера. В мае. Магия шла наперекор глубинным законам данного измерения. Обстоятельства печальные, но закономерные. Я снова вернулся в Натаниэля и решил использовать во время грядущей экспедиции только местные средства, сокровища. Последних, кстати говоря, было великое множество. Ради такой экспедиции со всего мира собрали самые ценные артефакты. Разумеется, многие не захотели их отдавать, ибо даже перед угрозой неминуемой кончины человек не в состоянии побороть свою жадность, а другие, которые считались менее полезными, были заранее переработаны в песок лайма, и тем не менее трюм флагманского корабля Тиберия превратился в настоящую сокровищницу. Ознакомиться с содержанием которой я смогу после начала экспедиции. Оставалось только немного подождать. Ну а до тех пор, хм, заняться зарядкой. Вечером я снова вышел на прогулку. Тропическая ночь, ветер, белые звезды, а утром следующего дня наши корабли вышли в открытое море. Провожали без фанфар, все церемонии были уже проведены. Данный остров представлял собой исключительно пункт дозаправки, даром, что последний. Я стоял на корме Тиберия и наблюдал, как этот клочок земли постепенно скрывается за горизонтом. Затем посмотрел по сторонам, на два других корабля, которые нас сопровождали, Гамут и Альфонс, испуская в небо клубы белого пара. Собственно, как и сам Тиберий, который за последние годы превратился в пароход, небронированный монитор, последние были еще слишком несовершенны, чтобы пережить такое продолжительное плавание, но тоже ничего. Некоторое время он мог идти на угольной тяге. Ветер попутный, капитан. Перейдем на паруса, спросил Дэвид, который смиренно стоял у меня за спиной. Давайте, не будем расходовать уголь без особенной нужды. Он кивнул и отправился на нижнюю палубу. Я же достал золоченую подзорную трубу, отвинтил, проверил, чтобы внутри она была набита, как трубка, зеленым песком, и стал методично осматривать линию горизонта. Данное сокровище позволяло видеть на расстоянии нескольких десятков километров. Незаменимая вещица, хотя и довольно простая по своей сути. Мы приближались к пределам Третьего моря, а значит любая аномалия представляла смертельную опасность. Нам следовало сторониться всего, что казалось необычным. Поэтому не только я разглядывал горизонт, все матросы на верхней палубе Тиберия то и дело щурились на море. Атмосфера на корабле царила предельно напряженная, и напряжение это возрастало с каждым днем. Однако через неделю мы так и не встретили ничего странного. Иной раз отсутствие неприятностей там, где они, казалось бы, неминуемы, может насторожить сильнее, чем собственно сама проблема. Спокойствие в залог, дурное спокойствие. В один момент я даже стал прохаживаться по кораблю в образе фантома и проверять психическое состояние команды, закрывая особенно широкие синие вихри, чисто на всякий случай, чтобы одним за матросов не завладел призрак древнего пирата. Именно поэтому явление первой странности на третью неделю нашего путешествия, когда мы находились примерно посредине третьего моря, было большим облегчением. Дело было в полдень. Я сидел на верхней палубе на бамбуковом стуле, переваривал ланч и наслаждался качкой и своей морской болезнью, когда один из матросов вскрикнул. Все остальные немедленно повернулись и направили на него свои подзорные трубы. Затем проследили за направлением его собственной и уставились на море. Я тоже последовал примеру и заметил небольшой, совершенно белый остров, похожий на кочку. Некоторое время все мы пристально смотрели на него. Остров не шевелился. Важное замечание, особенно в этих водах. Спустя некоторое время он скрылся за пределами горизонта. Матросы постояли еще с минуту в напряженной тишине, затем выдохнули и стали обсуждаться эту странную передрягу. Наконец и я, который еще продолжительное время разглядывал белую кляксу в свою особенную подзорную трубу, выдохнул и позволил себе расслабиться. Нам повезло, наверное. На самом деле вовсе не всякая странность из тех, которые обитают в семи морях, представляет опасность. Они представляют ее довольно часто, но вообще это совсем не обязательно. Собственно, не все порождения и проявления кошмара действительно опасны. Все они понижают стабильность измерения, но вовсе не обязательно представляют прямую угрозу его обитателям. Напротив, некоторые из них могут быть довольно полезны. Взять меня, например. Я очень полезен. Иной раз странный белый остров, просто странный белый остров, и не более того. Иной же, нет. На следующий день, не успел я занять свое привычное место на верхней палубе, как один из матросов снова воскликнул. Все опять обернулись и увидели тот же остров. Почти. Теперь на нем появилась совершенно белая пальма. Матросы переглянулись и посмотрели на меня. Помявшись, были мысли пальнуть в него из пушки крамольные мысли. Разумеется, никогда не стоит провоцировать такие вещи. Я сказал держать прежний курс и не обращать внимания на это пока что. А на следующее утро мой завтрак оборвал робкий стук. На пороге моей каюты стоял матрос. «Капитан, там такое». Мы вместе проследовали наверх. Все наблюдатели к этому времени столпились у правого борта и пристально смотрели на белую точку. Это был тот самый остров, только теперь возле пальмы появился большой красный крест из тех, которые рисуют на пиратских картах. «Что нам делать, капитан?» — спросил один из матросов с длинной белой бородой. В глазах у него, впрочем, как и у всех остальных, читался испуг. Очевидно, что никто не имел ни малейшего желания проверять, что представляет собой таинственный клад. «Ничего», — сказал я и сразу заметил, как матросы немного расслабились. Пока что, следовало еще немного пронаблюдать за развитием ситуации. На следующий день все уже ждали появления таинственного острова, и он действительно появился. Теперь на пальме висела деревянная табличка с нарисованной на ней стрелкой, которая указывала на крестик. Но вовсе не это было самое неприятное. Остров стал ближе, причем в два раза. Причем на следующий день стрелок стало больше дюжины, и все они были покрыты сверкающими гирляндами, до него остался всего 1 километр. Было совершенно очевидно, что мы не можем и дальше игнорировать эту проблему. Такими темпами остров может пойти на таран. Вариант был только один – проверить, что именно там находится и так настойчиво зазывает на себя посмотреть. Вот только делать это было предельно опасно. Разумеется, я собирался взять данную обязанность на себя, ибо единственный мог оказать сопротивление кошмару, однако брать на это дело Натаниэля было совсем не обязательно. Последний был капитаном данной экспедиции. Если мы его потеряем, это было страшный моральный удар. Благо, к этому времени на корабле хватало людей с достаточным уровнем психической нестабильности, чтобы стать моим носителем. Я выбрал мужчину средних лет, снарядил его и отправил на разведывательную миссию. Когда лодочку с ним спускали на воду, я завладел его телом и уже сам стал грести в сторону Белого острова. Остальные матросы стояли на верхней палубе и провожали меня взволнованными взглядами. Остров был неподвижным. Это было довольно странно, потому что вскоре я обнаружил, что называть его островом было неправильно. Нет, выглядел он действительно как остров, в представлении ребенка, которого попросили нарисовать последний на уроке изобразительного искусства. Однако у него не было подводной части. Он просто лежал посреди моря, совершенно плоский, точно вырез в пространстве. По этой же причине причалить на него оказалось проблематично. Потребовалось некоторое время, чтобы я смог затянуть лодку на его белую поверхность. После этого я сделал глубокий вдох, схватил лопату и пристально посмотрел на красный крест, на который указывала добрая дюжина стрелок. «Ну-с, да благословят меня золотые крылья!» Я вонзил лопату в землю и стал копать, вернее, попытался, потому что не успела железка углубиться даже на 1 сантиметр, как я немедленно нащупал нечто твердое. Тогда я просто сгреб тончайший слой белой земли и достал из прямоугольного отверстия маленький сундук. Он был деревянным, но таинственным образом казался пластмассовым, словно детская игрушка. Я открыл его, без особенных фанфар, к этому моменту мне уже надоело испытывать напряжение, и увидел внутри клочок бумаги, записку. Я взял ее и прочитал. «Привет, это все». Я повернул записку. На другой стороне была уже более продолжительная надпись. 3, брюква 2. Я открыл его, без особенных фанфар, к этому моменту мне уже надоело испытывать напряжение, и увидел внутри клочок бумаги, записку. Я взял ее и прочитал. «Привет, это все». Я перевернул записку. На другой стороне была уже более продолжительная надпись. «Попали как-то моряк, матрос и фермер на необитаемый остров. Ну, моряк и говорит, давайте вы построите нам плот, я поведу его в море и выведу нас отсюда». Кивают. Потом матрос говорит фермеру, давай ты построишь нам плот, а я буду короче грести, когда все будет готово, ничего не поделаешь. Пришлось фермеру строить плот, да только не умел он этого делать, поэтому вырастил огромную брюкву и решил, что это отличный плот. Ну, остальные почесали репу и думают, ну и пусть. Сели на брюкву и поплыли. Плывут, плывут и вдруг понимают, что есть хочется. Ну, стали есть брюкву. Едят, едят, а она меж тем кончается, и вода все прибывает, и понимают, что таким боком они свой плот съедят. Ну, тогда моряк и говорит матросу. Слушай, ну ты моряк, я матрос, от нас в море много пользы, а фермер на что? Выбросим. Сговорились они так, встали посреди ночи и выбросили фермера в открытое море. Последний сразу утонул, и тут, брюква тоже стала стремительно погружаться под воду. Моряк и матрос закричали, заорали и спросили ее, «Брюква, брюква, почему ты тонешь?» А брюква им отвечает, «Потому что я, домашняя, конец, конец». Я прочитал записку трижды, затем положил ее назад в сундук, закрыл его, сунул в отверстие в земле и сел на лодку. Когда меня снова подобрали на корабль, матросы немедленно окружили меня и стали спрашивать, что же представляет собой таинственный клад. Я открыл рот, закрыл, помотал головой и побрел на среднюю палубу. После этого таинственный остров больше не появлялся, и дальнейшие путешествия до границы третьего моря мы провели в относительном спокойствии. Очень относительном, потому что время от времени мне все равно приходилось использовать всевозможные сокровища, чтобы преодолеть, например, огромный ледник, который поднимался прямо из морской пучины, либо же отделаться от нарвала, рог которого испускал разряды электричества. Все эти преграды были неприятными, даже опасными, но по меньшей мере понятными, что уже делало их предпочтительнее неизвестного. Сам я, например, при любых обстоятельствах предпочту увидеть среди морского горизонта очередного кракена, нежели гигантскую брюкву. Матросы разделяли мои предпочтения. Тем паче, что непрестанная борьба против всевозможных ненастий действовала на них успокаивающим образом. Лучше иметь перед глазами явную угрозу, нежели томиться в муках неизвестности. Многие думали, что, пока на пути у нас продолжают возникать монстры и прочие преграды, нам не может встретиться ничего действительно странного. Это было не совсем верно, конечно, но даже иллюзия спокойствия на самом деле лучше, чем непрестанная тревога. И все же блаженство, даже бурное, не может длиться вечно. Я сидел в своей каюте и читал записные книжки Натаниэля, когда в дверь постучали. Открыто. Дверь отворилась. На пороге стоял матрос. При виде беспокойного лица последнего, нет, не просто беспокойного, в беспокойстве не было ничего дурного, но растерянного, я понял, что случилось нечто действительно серьезное. «Капитан, там, такое?» «Да, там другие корабли, только не совсем другие». «Не совсем?» Он кивнул и повел меня на верхнюю палубу, где уже столпились люди. В этом не было ничего удивительного, ибо хотя на первый взгляд другой корабль посреди моря представлял собой явление намного менее странное, нежели Белый остров, встретить его здесь, в этих водах было чрезвычайно необычно, ведь мы находились на самой границе Третьего моря. Еще даже до начала Второго Великого потопа сюда захаживали только редкие исследовательские экспедиции, сейчас же мы, с высокой вероятностью, представляли собой единственную флотилию на расстоянии многих сотен ли, и тем не менее мы встретили другой корабль. На самом деле даже в этом не было бы ничего необычного, если сам корабль был необычным, если его команду составляли призраки, или скелеты, или если это был и не корабль вовсе, но гигантский зверь, который таким образом пытается заманить в свое брюхо любопытных мореплавателей. В данном случае, однако, корабль, а вернее тройка кораблей казались совершенно обычными. «Почти, это, капитан, это же, знаю», — ответил я, поднимая подзорную трубу. Это был Тиберий, слева от него граф, справа — Гамут. Грубо говоря, это была наша флотилия. Это была точная копия нашей флотилии, которая двигалась прямо нам навстречу. Волнение команды было понятным. Увидеть своего двойника — дурная примета. Некоторое время все молчали. На верхней палубе неумолимо нарастало напряжение. Мне явно следовало что-нибудь сказать, чтобы его развеять, однако в этот момент я пристально смотрел в подзорную трубу. В последнюю я прекрасно видел не только сами корабли, но также людей, которые находились на борту. Их лица были для меня знакомы. Все они были моими матросами. Многие из них стояли сейчас рядом со мной. Более того, в один момент я заметил фигуру Натаниэля, который тоже разглядывал меня в свою трубу, которая была точной копией моей собственной. На секунду внутри меня зародилась смутная надежда, что это была простая иллюзия, отражение огромного зеркала. Я вскинул руку, чтобы это проверить, и другой Натаниэль сделал похожий жест, не такой же, похожий. Мы помахали друг другу. Затем другой Натаниэль опустил подзорную трубу, я свою не опускал, и что-то сказал своему Дэвиду. Последний кивнул. После этого я невольно сделал глубокий вдох и помотал головой. «Что будем делать, капитан?» — спросил Дэвид. «Мы уже приблизились на достаточное расстояние, чтобы даже простые матросы могли рассмотреть свои копии. Некоторые показывали на них пальцами, другие хлопали своих друзей по плечу и говорили, что видят их там, на другом корабле. Наши суда продолжали свое неумолимое сближение. Следовало принять меры, хотя бы для того, чтобы избежать столкновения. Смените курс и продолжайте наблюдение. Затем попробуем с ними поговорить». Дэвид кивнул, хотя на лице его читалось явное сомнение. «Логично. До сих пор мы старались избегать странные встречи посреди моря, и при иных обстоятельствах я бы действительно приказал Тиберию и всем остальным просто миновать наши копии, однако, если наши суда действительно были совершенно одинаковы, нам представлялась уникальная возможность, ведь у них тоже мог быть запас песка, лайма и сокровища. Это было рискованно, и все же я не был конфедератом, чтобы избегать любой опасности. Золотой розе, золотые шипы. К тому же моя копия, если только наши суждения были совершенно одинаковы, мыслила похожим образом. Мы не успели дописать собственное приглашение, как они отправили свое. После этого оставалось только определиться с местом встречи. Можно было устроить ее на лодке, но говорить в таких условиях было неудобно. В итоге мы вспомнили давнюю традицию лордов моря и подбросили монету. В этот раз богиня удачи отвернулась от меня, ибо в итоге нашей встречи предстояло состояться на другом Тиберии. Я вооружился, взял пистолет, пару сокровищ, оставил Дэвиду несколько указаний, что делать, пока меня не будет, и сел на лодку. Другой Натаниэль встретил меня, стоило мне подняться на борт. Мы немедленно стали друг друга рассматривать с той бестактностью и вниманием, с которыми человек обыкновенно разглядывает собственное отражение в зеркале. Его матросы, странно говорить такое, когда их лица были мне предельно знакомы, стояли у него за спиной и растерянно моргали. «Проследуем в мою каюту?» — спросила наконец моя копия. «Давайте», — кивнул я. Он дал сигнал своим матросам оставаться на месте, я сделал знак собственной команде, и вместе мы стали спускаться на среднюю палубу. И снова мне пришлось напомнить себе, что это был другой Тиберий, и что нельзя расслабляться, несмотря на огромное желание это сделать, вызванное пагубной привычкой. Даже моя, его каюта были почти идентичны. Другой Натаниэль прикрыл дверь, и между нами повисла тишина. Наконец он прокашлялся и спросил: «Лучший фильм Николаса Кейджа?» Я нахмурился: «Ква, и что такое фильм?» Он кивнул: «Ты знаешь, кто такой Фантазм?» «Нет», — ответил я. «Странное имя. Как тебя зовут?» Наконец спросила моя копия. «Натаниэль Тибериус Фердинанд». «Я меня, Алексей», — сказал мужчина, присаживаясь за деревянный стол. «И похоже, что копия здесь, именно ты. Четыре, вместе». Я внимательно посмотрел на лицо Натаниэля. Последнее немного изменилось после моего откровения, но довольно скоро он опять собрался и даже принял защитную позу. Собственно, это было ожидаемо. По всей видимости, он действительно являлся точной копией того самого Натаниэля, моего носителя, а значит представлял собой, или по крайней мере думал, что представляет. Вопрос наличия сознания и мыслительного процесса у порождения кошмара оставался открытым. Маститого капитана, который не раз встречал странные происшествия во время своих путешествий, склонен не согласиться. «Пускай», — я пожал плечами. На самом деле некоторое время я серьезно волновался, что Натаниэль правильно ответит на мой вопрос, и тогда окажется, что внутри него находились мои воспоминания, другой Алексей. Это было бы довольно странно. Благо, таинственная аномалия, которая сотворила зеркальное отражение нашей экспедиции, по всей видимости, была не в состоянии скопировать одного из них, в смысле, одного из нас. Значит, именно этот Натаниэль был копией, а потому на повестке теперь был другой вопрос. Что мне теперь делать? С одной стороны, мы могли просто развести наши корабли в разные стороны и сделать вид, что ничего этого не было. С другой, аномалия могла повести себя непредвиденным образом. Она могла быть опасной, даже вредоносной. В таком случае от нее следовало избавиться и как можно скорее. Наконец, происходящее можно было использовать. Если они действительно представляли собой совершенную копию, возможно, в трюме у них находились сокровища. Песка лайма у нас было достаточно, но вот заиметь себе по второму экземпляру некоторых особенно ценных артефактов было бы приятно. Впрочем, сперва следовало лучше разобраться в природе данного создания. Все это время мы с Натаниэлем пристально смотрели друг на друга. Наконец я покинул свою оболочку и попытался проверить, что представляет собой копия в мире серого тумана. На первый взгляд она и Натаниэль были совершенно идентичны. На первый, у копии не было синего вихря в районе головы. Следовательно, я не мог использовать ее в качестве носителя. Жаль, было бы удобно и хитро временно завладеть ее телом, вернуться на другой Тиберий и пометить все сокровища. Теперь данное предприятие представлялось проблематичным. Вообще на данный момент я обладал достаточной концентрацией серого тумана, чтобы сделать сокровище своим даже в образе фантома. Однако для этого мне придется приложить определенные усилия, что неминуемо приблизит момент, когда мне придется оставить Натаниэля. Делать это до того, как наша экспедиция исполнит свою миссию, было опасно. Я мог использовать силу веры, но последнее приведет к стремительному разрушению границ данного пространства, да и вряд ли у меня получится призвать ее в этот мир. Поэтому, Натаниэль, сказал я, как насчет объединить наши усилия? Объединить? Вы предлагаете сотрудничать? Спросил Натаниэль подозрительным голосом. Верно. Твоя команда тоже хочешь добраться до сердца моря и закрыть ту самую дверь, так, в этом состоит ваша миссия? Толстый мужчина на секунду замялся, затем уверенно посмотрел на меня и кивнул. И моя, наша. На ваших кораблях есть сокровища и песок лайма, и на наших они тоже есть. Воевать за них совершенно бессмысленно. Поэтому я предлагаю сотрудничать. Вместе нам будет проще пробиться. На этом момент я едва сдержал усмешку, через всякие странности. Натаниэль задумался на секунду, затем спросил: «Как я могу вам доверять?» «Так же, как и себе». «Шутка», — прибавил я, когда последний намеревался возразить. «Никак, поэтому мы придумаем определенные правила. Будем держаться на расстоянии и только изредка обмениваться информацией. Если нам будут встречаться одни и те же преграды, мы будем давать советы, как их преодолеть, ну или просто их расписывать. Действовать вместе будем только в самом крайнем случае, согласен?» Натаниэль прищурился. Он все еще был задумчивым, и тем не менее его ответ был мне уже известен. «Дельное предложение. Пускай. Однако нам необходимо более подробно обсудить и расписать условия нашей сделки. В случае нарушения последней мы имеем полное право перестать отправлять вам письма». Я кивнул. «Пускай». После этого я достал листок бумаги, и некоторое время мы с Натаниэлем расписывали правила нашего сотрудничества. Последний был умеренно осторожным, немного высокомерным, а временами – храбрым. Когда я спросил его, между делом, почему Крис его бросила, он весь насупился и, кажется, едва сдержался, чтобы не вызвать меня на дуэль. Забавно, в некоторых отношениях он совершенно не изменился. Наконец мы условились о всех подробностях, на это потребовалось определенное время, а потому в один момент нам обоим пришлось подняться на верхнюю палубу, чтобы показать, что все в порядке, и разошлись. После этого корабли стали постепенно расходиться в разные стороны, все равно оставаясь в пределах видимости моей и его особенных подзорных труб. Я вернулся в свою каюту и уже собирался приступить к прочим делам, а вернее безделью, как вдруг на пороге заявился Дэвид. «Что такое, капитан?» – начал он неуверенным голосом. «Помните, как нам пришлось брать на абордаж галеон Черного Принца, и как вам тогда прострелили руку?» «Помню ли?» – я прищурился и уже собирался ответить, как вдруг в моей голове мелькнула вспышка. «Хочешь проверить, я ли на это на самом деле?» «Бессмысленно. Копия обладает тем же набором воспоминаний. Просто предосторожность», – извинился Дэвид, еще немного помялся и удалился за дверь, затем вернулся. «А когда?» «Нет, не помню». Он снова кивнул и вышел в коридор. Я же откинулся на спинку стула, который издал при этом протяжный скрип, и прыснул. А вот это сейчас было опасно. Ясное дело, я не помнил ни черного, ни белого, ни серо-буро-малинового принца. У меня были на это причины, которые, между прочим, и делали меня тем самым Натаниэлем Алексеем Т.Д. Но Дэвид, как и прочие матросы, этого не знали, а потому для них моя забывчивость могла показаться предельно подозрительной. Скорее всего, они и дальше продолжат меня допытывать, задавая между делом такие на первый взгляд совершенно невинные вопросы. Ха, надеюсь, в ближайшие пару дней я все же смогу поговорить с душой изначального Натаниэля, иначе это будет совершенно невыносимо. Наше путешествие продолжалось, только теперь у нас появилась компания. Довольно скоро стало понятно, что изначальные условия нашего договора с другим Тибериеем были недостаточно полными. Такое случается, когда сотрудничество обсуждают до, собственно, его полноценного начала, а потому стали появляться всевозможные правки и дополнения. Первое касалось добычи. Третье море представляло собой не только чрезвычайно опасное место, еще здесь можно было найти великое множество удивительных вещей, в том числе сокровищ. Однажды нам попался остров, на одной из пальм, на берегу которого сиял удивительный кокос. Достаточно было бросить в него единственную песчинку песка лайма, и на протяжении нескольких дней запас его сока становился бесконечным. Подробности обнаружения данного удивительного свойства оставлю за кадром. И сразу возникла дилемма. Именно мы нашли кокос. Однако наши копии первыми обнаружили сам остров. Более того, понесли некоторые потери, когда использовали собственный артефакт, чтобы проверить, насколько безопасно было высаживаться на берег. Последовали новые обсуждения, не очень напряженные, потому что никому из нас не хотелось создавать себе лишние проблемы, когда перед нами стояла такая важная для выживания всего мира миссия. Впрочем, будет предельно комично и символично, если человечество погибнет потому, что его величайшие герои перестреляли друг друга за кокос, и в итоге решено было использовать очередность. Каждый раз, когда мы сталкивались с некой опасностью, либо наоборот, натыкались на что-нибудь, что обещало большую удачу, только одна из наших экспедиций, если только не было нужды в совместных действиях, двигалась вперед. После этого она отправляла сообщение, в котором расписывала природу препятствия и что конкретно нужно делать, чтобы его преодолеть. Таким образом мы стремительно преодолевали странное и опасное Третье море. Впрочем, немногие из нас действительно ждали прибытия на место. Все понимали, что Второе море, которое не смог пересечь еще ни один корабль, будет еще более опасным. Поэтому моряки в равной степени хотели скорейшего завершения экспедиции и боялись каждого пройденного километра. В таком состоянии время всегда течет с невероятной быстротой, даже если тебе совершенно нечего делать. Как мне, например, дни и ночи я бродил по верхней палубе в лучах палящего солнца или в мирном сиянии звездного света, либо сидел в каюте Натаниэля с зажженной свечкой и читал журналы прочих экспедиций, которые пытались добраться до сердца семи морей. Таких было немного, не экспедиций, но именно журналов, и почти все они расписывали только начальные этапы путешествия. Приятное исключение составлял бортовой журнал корабля под названием «Грюнвальд», который добрался аж до середины Второго моря. Исключением он был потому, что его журнал представлял собой парное сокровище. Все, что было записано в одной его версии, немедленно переносилось на другую. Именно поэтому, хотя корабль в итоге так и не смог вернуться, нам было известно великое множество подробностей его злосчастного путешествия. 5. Пожар, приглашение. Приятное исключение составлял бортовой журнал корабля под названием «Грюнвальд», который добрался аж до середины Второго моря. Исключением он был потому, что его журнал представлял собой парное сокровище. Все, что было записано в одной его версии, немедленно переносилось на другую. Именно поэтому, хотя корабль в итоге так и не смог вернуться, нам было известно великое множество подробностей его злосчастного путешествия. Некоторые странности мы и сами встречали в ходе нашей экспедиции, огромных осьминогов, например, которые представляли собой местную фауну, другие были случайными. В конечном итоге, если верить записям его капитана, моряки Грюнвальда бросились в море. Просто так, с их стороны это было совершенно спонтанное решение, вызванное таинственным помутнением рассудка. Некоторые офицеры закрылись в своих каютах и пытались противиться пагубному желанию плавать, но, судя по тому, что именно на этом моменте записи обрывались, план оказался не самым удачным. Наибольший интерес для меня представляла не кончина Грюнвальда, но другое, предшествующее оное злоключение, которое экспедиция, казалось бы, смогла преодолеть. В один момент на горизонте стала заметная серая дымка. За считанные минуты она превратилась в плотный заслон, который накрыл флагманский корабль и спрятал прочие суда сопровождения. Через 30 минут серый туман развеялся, но, и это было самое странное, на верхней палубе появился запечатанный конверт. Его открыли. Внутри лежал листок бумаги. На нем было нечто записано, однако никто не смог прочитать эту запись. На всякий случай, капитан срисовал ее в свой журнал. Приглашение. Дорогой А, вы приглашаетесь на наше чаепитие. Пароль. Ветер. Будем рады принять вас в нашем обыденном месте. Искренне ваш, зачеркнуто. Кто такой А? С моей стороны это был предельно глупый вопрос, ведь таинственная надпись была сделана кириллицей. Граница между морями, особенно начиная с третьего, была сугубо иллюзорной. Ее провели там, где, на глаз, странности и ненастья становились особенно неистовы. Впрочем, по всей видимости глаз это был довольно острый, ибо на границе второго моря нас действительно настигла страшная преграда. Море было бурным, неспокойным. В небе нависали плотные тучи. Я сидел на бамбуковом стуле и чувствовал крепчающий ветер в своей черной шевелюре, когда сверху мелькнула белая птица. Последняя была посланницей, с помощью которой мы и наши копии передавали письма. Через несколько минут за моей спиной показался Дэвид. Его лицо, бледное в сиянии крепчающего шторма, было беспокойным. «Капитан, они, у них проблемы. Какие? Серьезные». Я нахмурился. «Серьезные. Наши копии были полезны хотя бы потому, что обладали не только тем же арсеналом сокровищ, что и мы сами, но также похожими способностями и характером. Если у них возникли серьезные проблемы, значит и мы, с высокой вероятностью, не сможем избежать последние. Нет, конечно, у нас была одна козырная карта, прошу любить и жаловать, но в данный момент и в данном мире мои способности носили предельно ограниченный характер. Что случилось?» — спросил я мрачным голосом. Дэвид набрал побольше воздуха в легкие и заговорил. По мере его рассказа выражение моего лица стремительно менялось, от пристального до растерянного и, наконец, предельно серьезного. В один момент я схватил подзорную трубу и посмотрел на тройку кораблей на расстоянии 20 километров, которые покачивались среди бушующего моря. Над ними поднимались струйки черного дыма. Случился пожар, но непростой. Любому моряку известно, сколь великую опасность представляет огонь среди открытого моря. Поэтому к нему относится с предельной щепетильностью. Редко он выходит за пределы кухни или машинного отсека, ибо единственная искра может причинить великое множество проблем. Так и случилось. На одном из кораблей флотилии наших двойников вспыхнула искра. Разгорелось пламя. Его собирались немедля потушить, но сразу встретили проблему. Оно не хотело гаснуть. Они вылили одно ведро, второе, третье. Попытались засыпать огонь песком и заложить камнями, но все это оказалось бесполезным. Пламя продолжало разгораться, неторопливо пожирая деревянную обшивку. Стало ясно, что природа его была волшебной. Они провели эксперимент, подожгли листок бумаги и бросили в бочку. Бумажка продолжала гореть, даже когда ее намеренно погрузили под воду. Более того, сама бочка загорелась, и в итоге ее пришлось в срочном порядке выбрасывать в море. А пожар меж тем неумолимо расползался, коридоры на второй палубе заволакивал едкий черный дым. По приказу Натаниэля все горящие свечи и прочие источники пламени на всех кораблях немедленно сбросили в море. Сам он спустился в трюм и достал несколько сокровищ, которые могли помочь при текущих обстоятельствах. Все они, однако, оказались бесполезны. Казалось, сама природа этого пламени была в том, чтобы быть непогашаемым. Выбора не было. Пришлось проводить эвакуацию. В подзорную трубу мне было видно, как наши двойники постепенно оставляют один из кораблей на лодках, которые сильно покачиваются среди беспокойного темного моря. Все это время матросы у меня за спиной вытаскивали на верхнюю палубу всевозможные свечи и канделябры и выбрасывали за борт. Не все, только горящие. Возможно, это явление носило временный характер или простиралось только на определенную территорию. В таком случае, бах, вдруг мои мысли прервал не очень громкий, но ставшийся пронзительный в немедленно воцарившемся после него молчании грохот. Я повернулся, со скрипом, и посмотрел на Юнгу, который стоял перед упавшим канделябром, на котором горела единственная свечка. Дул ветер, шумели волны. Некоторое время матросы были совершенно неподвижны. Наконец я пришел в себя и прохрипел: «Вырубите горящие доски топором». Тишина. Живо. Матросы вздрогнули и немедленно приступили к работе. 6. Альфонс. Тишина. Живо. Матросы вздрогнули и немедленно приступили к работе. Несколько минут спустя на верхней палубе Тиберия появилось небольшое отверстие, чтобы заделать которое уже несли из трюма запасные доски. Я снова свалился на бамбуковый стул и глубоко вздохнул. Нам повезло, что проблему заметили днем, а не вечером или ночью, иначе у нас могли быть большие проблемы. Впрочем, я снова посмотрел на пару кораблей, которые двигались дальше по горизонту, и на другой, оставшийся, который постепенно пожирал алое пламя, лишь отчасти. Сегодня мы понесли первые потери, а ведь самая странная часть нашего пути еще только начиналась. За первой потерей последовала вторая, а потом и третья. Следующая затронула нашу собственную флотилию и была довольно прозаичной. В один момент в ясном небе вспыхнула молния, ударила гамут, один из кораблей сопровождения, и образовала в его ошибке глубокую дыру. И хотя сперва у нас получилось ее заделать, для этого я использовал артефакт, маленькие крылья, которые позволял временно приподнять корабль над водой, вскоре стало понятно, что через отверстие проникла целая армия водяных термитов, омерзительных созданий, которые могут за одну ночь сделать корабль совершенно непригодным для восстановления. Выбора не было. Команду распределили между Тиберием и другим судном, а гамут оставили на поедание. Следующая утрата снова была за нами. Причем сама ее природа была немыслимой, почти безумной. Однажды судно просто исчезло, пропало среди бела дня. Разумеется, Тиберий немедленно бросился на поиски, но все наши попытки оказались тщетны. Наконец я использовал артефакт, который позволял найти любую вещь, если только знаешь, как она выглядит. Он представлял собой небольшую фарфоровую собачку. Я наполнил ее песком и, поглаживая, представил пропавший корабль. Зверек вздрогнул и немедленно вскочил на свои лапы. Мы находились на верхней палубе. Все ожидали, что собака устремится в море, но вместо этого она повернула и побежала на лестницу. Удивленные матросы проследовали прямо за ней, в длинный коридор и до дверей моей каюты. Я открыл ее, собачка немедленно бросилась внутрь и стала лаять на картину, которая висела на стене. Последняя сразу показалась мне чрезвычайно необычной, хотя бы по той простой причине, что раньше в моей каюте не было никаких картин. Полотно представляло собой корабль посреди спокойного моря. Это был он, Альфонс, наше пропавшее судно. Я присмотрелся к нему и обнаружил на верхней палубе матросов, которые рассеянно смотрели на морскую гладь. Последовали разнообразные попытки достать злополучное судно, но все это было бесполезно. Последнее превратилось в обыкновенную картину. Если и был некий способ вернуться его в трехмерный мир, для этого, очевидно, требовалось некое сокровище. В итоге я пометил картину своей туманностью, намереваясь провести с ней пару-другую экспериментов в доме на берегу, если Натаниэль и остальные так и не смогу ничего придумать, когда вернутся со своей экспедицией. Поправка. Если они вернутся со своей экспедицией, шансы на успех последнее и тем более успешное возвращение каждый день неумолимо понижались. Если бы не наши копии, которые в некотором роде повысили их в два раза, мы уже потеряли бы 3 корабля. И это при том, что до сих пор мы были относительно везучи. Некоторые экспедиции, про которые я читал, не добирались даже до границы третьего моря. Мы же прямо сейчас продвигались по второму. Вместе с тем мы приближались к действительно неизведанной территории. В прежние времена были корабли, пускай и считанные единицы, которые проходили по краешку второго моря и даже пытались составить примерную карту последнего и расписать его природу. Занятие настолько же бессмысленное, как попытка составить облачный атлас, но вот первое было совершенно неизведанным. Оно было сугубо умозрительным. Серое пятно посреди карты мироздания. Нам была уготована роль первооткрывателей, если, разумеется, мы вообще сможем до него добраться. Однажды утром я сидел на бамбуковом стуле и смотрел на море, как вдруг заметил странную вещь. Первые несколько секунд я не совсем понимал, в чем конкретно состояла данная странность, пока не заметил. Наши копии стояли на месте. Я посмотрел на пару кораблей на горизонте, но с последними, на первый взгляд, было все нормально. Тогда я поднялся, приказал замедлить ход, и отправил птицу, спросить, что случилось. Мы ожидали до самого вечера и уже собирались обсудить дальнейшие действия, как вдруг один из мужчин вскинул руку и показал на небо. В следующее мгновение среди синеватого небосвода таки показалась белая птица. Она спикировала вниз и присела на мою руку. Я отвязал бумажку, которая была привязана к ее лапке, развернул и прочитал. Спереди лабиринт. Природа неизвестна. Проверь журнал Грюнвальда. Журнал Грюнвальда, так называлась записная книжка, которая осталась от корабля, который добрался до второго моря, но так и не смог вернуться назад. Это был артефакт, удивительная природа которого заключилась в том, что все, что было записано в одной копии, немедленно переносилось на другую. До сих пор считалось, что данное сокровище потеряло свои свойства после того, как исчезла его парная версия, но теперь, ха, хитро. Я приказал матросам держаться заданного курса и направился в свою каюту. Затем взял журнал и принялся читать. Мое предположение оказалось верным. После приглашения появилась новая запись, сделанная уже привычным для моего глаза извилистым почерком Натаниэля. Пишу здесь, ибо это наиболее удобный и, быть может, теперь единственный доступный нам способ общения. Мы, Тиберия и Гамут, оказались в лабиринте. Объяснять его природу – задача тяжкая, нетривиальная, а потому сперва я приведу для тебя, моя копия, цифры. С момента, как мы зашли в лабиринт, мы преодолели расстояние в несколько десятков километров. Ты спросишь, как такое возможно? Спрошу, я отвечу. Впервые мы осознали природу данного лабиринта благодаря звездам. Разумеется, тебе, моя копия, знакомы методы морской навигации, и ты понимаешь, что с помощью звездного неба можно осознать не только свое положение в пространстве, но и пройденное расстояние, которые, впрочем, представляют собой равноценные понятия. Сперва мы думали, что проблема была именно в звездах, в достаточной степени распространенное явление, ибо небо в этих морях бывает едва ли не более изменчивым, нежели вода. Ты, верно, помнишь, как однажды исчезло солнце, или как мы увидели огромный облачный замок, который благожелательно спустил лестницу, чтобы мы, при желании которого, конечно, не было ни у тебя, ни у меня, могли в него забраться. И все же это было неприятно. Без звездного неба мы были совершенно слепы. Мы были подобны игрушке, кораблю, заключенному в бутылку. Кто знает, как долго это могло продолжаться, и все же в один момент звезды наконец пришли в движение. Груз упал с наших сердец, но лишь затем, чтобы повиснуть снова, стократ более тяжкий. 7. Преграда. Мы хотели сразу сообщить вам о своей находке и отправили несколько птиц, но лишь некоторые из них смогли вернуться, и ни одна так и не доставила наше послание. Я подозревал, что с вами случилось неладное, или напротив, что вы, миражи, наконец развеялись в лучах срединного солнца, но затем звезды снова застыли, и тогда мы поняли, что с нами происходит. Еще прежде, чем случилось первое замирание, один из матросов Гамута сообщил, что в один момент Тиберий вдруг сузился. Замер среди бушующего моря, хотя его паруса все еще наполнял попутный ветер. Данный феномен продолжался совсем недолго, после чего все возвратилось к нормальному состоянию, однако я запомнил данное происшествие. Я провел испытание и приказал развернуть корабли. Когда мы возвратились на примерное место, где матрос наблюдал происшествие, мы обнаружили посреди моря незримую границу, за пределами которой корабли сужались, даже не так, где они становились необычайно медлительными, на первый отстраненный взгляд, ибо для самих себя они казались совершенно в порядке. Наконец я понял, что именно с нами происходит. Дело было в расстоянии. Последнее сжималось и расширялось. Снизу я привожу схему моего понимания происходящего. Снизу находился рисунок, линия, возле которого была цифра 5 см/5 км. Посредине этой линии размещались две точки, расстояние между. Возле них тоже были цифра 2 см/50 км. Более чем наглядная демонстрация. По всей видимости, другой Тиберий попал в странную зону расширенного пространства, где некоторые участки оставались нормальными, а другие становились такими протяженными, будто карту увеличили в десятки раз. Более того, в своих дальнейших записях Натаниэль говорил, что вскоре осознал истинную природу данного места. Это был лабиринт. Лабиринт, преградой в котором служило расстояние. С нашей точки зрения другой Тиберий находился всего в 30 или 40 километрах, но сам он преодолел значительно большие расстояния. Это было не самое приятное известие. Натаниэль писал, что попытается понять истинную природу данного лабиринта и составить примерную карту последнего, и что до тех пор советует нам держаться на расстоянии. С его стороны это был разумный совет. Вскоре в дневнике действительно появилась и стала разрастаться карта. Судя по всему, Натаниэль выбрал наиболее разумную тактику и решил на ощупь проверять протяженность предстоящего маршрута. Когда последний удлинялся, он возвращался назад и искал другую точку входа. Дело это было муторным и довольно утомительным. Вскоре он стал использовать свое первое сокровище – стеклянную сферу. Однако последнее требовало огромное количество песка лайма, особенно теперь, когда появилась необходимость перемещаться на такие огромные расстояния. В один момент стало понятно, что тащить таким образом два корабля было совершенно нецелесообразно. Следовало ограничиться единственным судном. Вскоре мои матросы заметили на горизонте гамут, вернее сказать, его копию. Последний вернулся в нормальные воды, в то время как флагманское судно продолжало кропотливо пробираться через запутанные морские лабиринты. Наконец Натаниэль написал, что, кажется, они таки нашли из него выход. Я немедленно скопировал его карту и передал ее нашему навигатору, после чего Тиберий устремился вперед на всех парусах. Нам все равно пришлось потратить некоторое количество песка лайма, ибо Тиберий почти все время своего путешествия находился посреди неба, и тем не менее все это время я пополнял запасы последнего, используя ресурсы своего тумана, а потому к моменту, когда мы снова заметили другой Тиберий, что случилось довольно скоро, ибо всякий лабиринт превращается в обыкновенную извилистую дорожку, когда у тебя есть карта, наши запасы лишь немного уступали тем, которые хранились в трюме в самом начале нашего путешествия. В свою очередь у другого Тиберия нехватка была значительно более серьезной, настолько, что, когда мы поравнялись, Натаниэль изъявил желание со мной поговорить. Беседа наша происходила в полдень, на его корабле, футбольные правила, после первого тайма команды меняются воротами. Некоторое время Натаниэль расхаживал по своей каюте, затем бросил на меня мрачный и пристальный взгляд и сказал: «Стреляться будем на лодках». А, мои ожидания от данной беседы были несколько другими. Я думал, что он будет просить одолжить немного драгоценного песка, поскольку свой ему пришлось израсходовать на прохождение лабиринта, и даже собирался согласиться на его просьбу, хотя бы потому, что для такого гордого человека, каким был Натаниэль, она была чрезвычайно унизительной, но у последнего очевидно были другие мысли. «Вы, моя копия», — сказал он, — «прекрасно понимаете, что в данный момент именно песок, не корабль, представляет для нас наибольшую ценность. Если бы не он и не сокровища, мы бы никогда не смогли добраться настолько далеко, и тем не менее мои запасы почти иссякли. Ваши, думаю, тоже. Тиберий — большое судно. Он может уместить и мою, и вашу команду. Нам следует объединить наши запасы песка и уничтожить либо наши, либо ваши сокровища, чтобы еще немного их пополнить. Но кто из нас пойдет на эту жертву? Вы, копия, должны понимать, что у корабля может быть только один капитан. Именно поэтому я предлагаю стреляться. Победить заберет все и, я надеюсь, это позволит ему добраться до сердца семи морей», — произнес Натаниэль. Я медленно кивнул. Действительно, в иных обстоятельствах его предложение было бы логичным. Сейчас, с одной стороны, я бы мог поделиться с ним собственным песком. С другой, мои запасы тоже нельзя было назвать бесконечными, и к тому же я не совсем мог доверять ему, своей копии, вернее сказать копии Натаниэля. Что если все это был хитрый план? Вероятность этого была не слишком высокой, но смертоносный. «Вы будете робеть?» – спросил Натаниэль. «В таком случае я забираю назад свое предложение. Робкий капитан никогда не сможет осуществить эту миссию». «Нет», – ответил я погодя, – «не буду». «Тогда я прикажу доставить вам на корабль 3 кило песка лайма». Натаниэль нахмурился. «Это не все наши запасы. Всего у нас осталось еще 9 килограмм». «Откуда?» «Пусть это будет моей тайной, Натаниэль. Можете считать это благодарностью за то, что провели нас через этот лабиринт. Я просто исполнял условия нашего договора», — насупился Натаниэль. Он принадлежал к тому типу людей, которые не любят принимать подачки. Я покачал головой и сказал: «Вы правильно сказали. У нас одна миссия. Мы должны добраться до сердца семи морей. Чем больше кораблей принимает участие в данном предприятии, тем лучше». «Верно, верно, но...» — он явно собирался возразить, но в итоге замялся и промолчал. Натаниэль был гордым человеком, и в то же время он понимал, что иной раз ради корабля и команды следует поступиться гордыней. В этом и многих других отношениях он сильно повзрослел с момента нашей первой встречи. После передачи песка наше плавание продолжилось в привычном темпе, который знаменовали собой бури, ненастья и прочие естественные и не очень морские преграды. Некоторые из них были довольно опасными. В один момент Дэвид сообщил мне, что наши запасы воды неожиданно исчезли, испарились. Повара хотели набрать немного для готовки, как вдруг обнаружили, что бочки были совершенно пустыми. Смерть от жажды посреди моря – штука весьма распространенная. Благо, в этом отношении нам повезло, и матросы, хотя и не сказать, что совсем безболезненно, перешли на кокосовый сок. В остальном все было относительно спокойным. Каждый вечер я, Дэвид, судовой врач и корабельная горничная, данную должность Натаниэль придумал самостоятельно, собирались у меня в каюте и играли в карты. К этому времени мне уже совершенно надоело днями напролет смотреть в потолок. Все же я совершенно не создан для морской жизни. Собственно, почему я всегда предпочитал круизу, поезд. Изначально я вообще намеревался пригласить на партию в покер второго Натаниэля и второго Дэвида, но затем прикинул и решил, что смотреться это будет, пожалуй, слишком странно. Играли мы на вино, запасы которого в тайном ящичке Натаниэля стремительно подходили к своему завершению, отчего каждая партия становилась все более неистовой. По крайней мере со стороны врача, который был алкаш, и горничной, которую я вообще никогда не видел трезвой. Дэвид же был отпетый трезвенник, и когда выигрывал, что случалось довольно редко, ибо конкретно мне он всегда поддавался, смиренно возвращал бутылку на место. Был вечер, и наша игра находилась в самом разгаре, когда в деревянную дверь в очередной уже раз прозвучал тревожный стук. «Сейчас проверю, капитан», — сказал Дэвид и немедленно поднялся. Горничная стала поглядывать на его карты.